На ней были обтягивающие брюки и черная блузка. В ее возрасте она сохраняла удивительно свежую фигуру. Дронго, вернувшись в номер, достал карту Багдада. Сегодня ночью ему придется нелегко. Он включил телевизор и немного отвлекся, глядя очередной голливудский боевик. Без 5:11 пришла Наиля. Она позвонила 2 раза, и он сразу открыл. «Я пришла, как мы договорились», — громко сказала женщина в расчете на микрофоны, установленные в комнате. «Очень хорошо», — он старался говорить не тише. «Хотите виски? У меня есть даже лед». «Давайте только выйдем на балкон», — предложила женщина. Он действительно разлил виски в стаканы, добавил льда и вышел вслед за Наилей. «Вы уезжаете прямо сейчас?» — спросила она, глядя на воды Тигра. «Да, вам придется нелегко». «Ничего, как-нибудь сыграю», — усмехнулась женщина, продемонстрируя весь спектр любовной страсти. «Мои вздохи будут записаны на все магнитофоны их контрразведки. Даже войдут в учебные пособия для новичков». «Вы рассказываете об этом так соблазнительно, что я могу не поехать и захочу остаться». «Нет», — очень серьезно сказала женщина. «Я делаю предложение только один раз. Вчера вы не захотели, больше никаких вопросов. Эта тема закрыта». «Мне остается только пожалеть себя», — пожал он плечами. Они вернулись в номер. Дронго, кивнув женщине, пошел к дверям. «Да, мой дорогой», — еще услышал он, — «вот так». Выйти из отеля можно было через главный вход, где его ждали иракские агенты, а можно было мимо теннисных кортов, где у насыпи виднелась небольшая дорожка. Ограда здесь была не закончена, он убедился в этом еще днем. Уйти отсюда не составляло никакого труда. И пока Наиля одна в комнате демонстрировала свой эротизм для ушей арабских профессионалов, он быстро удалялся от отеля. Нури ад-Дуруби, с которым встречался его предшественник, был начальником полиции одного из районов Багдада. Несмотря на большую семью, жену, мать, 3 детей, начальник полиции имел скрытый недостаток, о котором знала только советская разведка. Он был гомосексуалистом. Преследовавшиеся в Ираке такие преступления имели еще и религиозный аспект, так что бедняге грозило очень серьезное наказание за разоблачение. В свое время, подставив ему своего агента, советская разведка сделала ряд удачных снимков, после чего судьба Нури ад-Дуруби была решена. Правда, он получил с тех пор сразу несколько незаслуженных повышений, но он исправно отрабатывал свои гонорары, поставляя действительно ценную информацию. Его участок был расположен в аристократическом квартале города, называемом Мансуром. Здесь были сосредоточены самые дорогие магазины иракской столицы, в которых цены уже измерялись десятками тысяч динаров. Начальник полиции имел свой 2-этажный особняк и 2 охранников внизу у дома. Больше всего на свете он боялся за своих детей, отдавая им все свободное от работы время. Дронго, подъехав к дому, довольно долго ходил вокруг, решая непростую для себя задачу, каким образом попасть в дом, не потревожив других членов семьи. Располагающий подробным планом дома, он знал, что легче всего проникнуть со стороны кухни, где по ночам открывались двери, и кухарка начинала свое колдовство, подготавливая продукты к завтрашнему дню. Некоторые особенности восточной кухни состояли и в том, что продукты нужно было иногда замачивать или готовить за сутки 2 до употребления в пищу. Скажем, всем известный шашлык попавший во все фильмы и книги о Восточной еде, обретал абсолютно другой, намного лучший вкус, будучи приготовлен за сутки до употребления.